А как же относится сегодня к Черчиллю англичане? Нет, не белая кость, а народ. Бекетов задумался. Нехитрый вопрос, ответить нелегко. «Думаю, что лучше, чем когда-либо прежде», — ответил Бекетов. «И даже те, кто видит, что он обманывает Россию?» — спросил Бардин. «Однако в каком коробе он держит эти вопросы? Так и прежде с ним было. Сидит, сопит, а потом двинется на тебя медведем, впору за рогатину схватиться. Народ может и не понимать всего». А не склонен ли ты думать, что народ все-таки понимает это, но не хочет ставить Черчиллю вину, даже наоборот, держится такого мнения? Ох и шельм этот старый Уинни, клянется русским в любви и преданности, а на самом деле только и печется о том, чтобы, не дай бог, Россия не победила раньше времени, иначе империя может отправиться к праотцам. Не думаешь ли ты, что кое-кому симпатична черчиллевская хитринка, тем более, что от этой хитрости он тоже стрижет купоны. Ну, прости, Егор, у тебя нет оснований думать так. Нет. У меня есть основания думать так, Сергей. И вот тот же Черчилль держал под кнутом Индию, заставлял ее крутить большое колесо империи. А ведь он это делал не только для себя. Какая-то толика благ перепадала и народу. А как народ? Не хотел брать. Говорил, что эти блага попахивают кровью. Нет, не говорил, брал, как ты. Если власть у Черчилля, народ даже против его воли можно сделать соучастником преступления. Но я ведь говорю не об этом. Я говорю о доброй воле народа. А она, эта добрая воля, не с Черчиллем, а с Россией. Я вижу это здесь. Я убежден в этом. «А как Рузвельт?» — спросил Бардин. Бардин не видел лица Бекетова, но ему показалось, что он видит улыбку друга, которая вдруг возникает на его лице даже тогда, когда тонкие губы его рта накрепко сжаты. «Ты знаешь, что в январе 41-го на письменном столе Рузвельта был текст директивы Гитлера, директивы, составленные во исполнение плана Барбаросса. Я скажу тебе больше. Эдгар Гувер, очевидно, желая подтолкнуть Гитлера к нападению на СССР, не дай бог, передумает, через подставных лиц сообщил немецкому послу: «Россия готовится нанести удар». Не думаю, чтобы такой шаг был совершен без ведома Рузвельта. Не хочешь ли ты сказать, что не видишь разницы между Рузвельтом и Черчиллем, дорогой Бекетыч? Нет. Не хочу. Ты полагаешь, что Черчилль и теперь уйдет от прямого ответа на вопросы? Ты сказал «вопросы», — заметил Бекетов. Их два? Главных, как я понимаю, два. Большой десант и нечто декларативное о дружбе и союзе. Эти вопросы рядом поставила жизнь, — спросил Бекетов. Бардин задумался. Его друг стал говорить ребусами. В самом деле, как понять последние его слова? Возникли эти два вопроса стихийно, или британский союзник решил поставить их рядом по соображениям тактическим? Это хочет выяснить для себя Бекетов. «Прости меня, Сергей, но что ты имеешь в виду, спрашивая меня об этом?» — поинтересовался Бардин. Чтобы продолжить разговор, ему надо было знать мнение друга полнее. «Изволь», — согласился Бекетов. «Мне казалось, что эти два вопроса рядом поставлены сознательно. Если не удастся решить один, должен быть решен другой. В этом замысел, и, я так думаю, выигрыш. А может статься и такое. Вопросов два, а ответ один. К тому же не столько делом, сколько словом». «Это как же понять? Вопросов два, ответ один. Договор об англо-советском союзе», — спросил Бекетов. В вопросе Бекетова был резон немалый. Еще в дни декабрьского визита Идена, когда проблема послевоенных рубежей России впервые стала предметом подробного разговора, возникла идея англо-советского договора. Как понимал Бардин, этот договор не давал ответа ни на один из животрепещущих вопросов, которые тогда волновали Россию и по которым она хотела бы помощи союзников. но декретировал дружбу и союз в тех общих выражениях, которые англичан ни к чему не обязывали.